или если называть факты их подлинными именами, то клеветнические идеи насчет того, что имеются преподаватели, которые даже не представляют себе, что такое фронт и фронтовая обстановка. «А разве таких нет?» — спросил его Горшак из зала. Голос его прозвучал мягко и даже грустно. А проректор, про которого было известно, что он терпеть не может всяких реплик, не зазвонил, только долгим взглядом посмотрел на Саиняна, словно раздумывая о чем-то. Ёлкин вновь рванулся на Вагаршак. Конечно, институт ошибся и даже опозорил свое имя, послав Вагаршака Саиняна на фронт. Его не следовало посылать. Надо сначала проверить того, кому доверяется такая почетная поездка, проверить глубоко, серьезно, основательно. «Товарищи», — опять из зала сказал Вагаршак, «ведь мы собрались, чтобы выслушать мое сообщение». Профессор Ёлкин, еще не узнав, о чем я собрался говорить, на основании каких-то слухов и служков, заранее назвал меня клеветником и почему-то занялся моей неинтересной биографией. «Конкретнее», — потребовал Ёлкин. «Конкретнее я скажу, когда получу слово», — с усмешкой, совершенно взбесивший Ёлкина, произнес Вагаршак. Зал зашумел. Институт в огромном большинстве своем знал Саиняна как сильного, даже единственного в своем роде студента. Таким обычно не завидуют, таких уважают и такими даже хвастаются, пишут в письмах: «Есть у нас Саинян, это, конечно, в будущем великий доктор». А то, что в будущем великий доктор еще к тому же и прост, и храбр, и легок с людьми, конечно, привлекало к нему сердца, и теперь зал шумел опасным шумом. «Студент Саинян имеет слово», — позвонив звонок, произнес проректор, неплохой в прошлом хирург и суровый человек. «Сколько вам нужно времени?» 2 часа. Ёлкин все еще занимал кафедру, он не уходил, не сдавался. «Прошу вас», — сказал проректор. Не такой уж был дурак профессор Ёлкин, чтобы так зазря распрощаться со своим авторитетом. А покинуть кафедру — это рискнуть авторитетом. Вагаршак медленно пошел по проходу. Ёлкин совсем разорался. Он не предоставит трибуну человеку чуждых взглядов. Он считает более чем легкомысленным давать слово Вагаршаку. Но Саинян все шел и шел к нему высокой, худой, с недобро мерцающими зрачками. Тогда Иван Иванович протянул короткие ручки к проректору, заклиная его проявить мужество в эти минуты, покончить с проявлениями либерализма и ударить кулаком, вот чего он просил. На словах «ударить кулаком» профессор Ёлкин поперхнулся и закашлялся. С ним это не раз случалось и на лекциях. Тогда студенты внимательно приглядывались, не хватит ли любимого профессора кондрашка. Пожалуй, следовало использовать этот кашель, и профессор Ёлкин, театрально пошатываясь, пошел к столу, за которым сидел проректор. В аудитории на весь этот спектакль реагировали бурно, хихикая и без стеснения. Злой и сконфуженный тем, что студенты его разгадали, Иван Иванович теперь уже совсем нарочно кашлял, только чтобы помешать своему врагу Саиняну. Но сколько можно было здесь кашлять? Вагаршак терпеливо пережидал, и его терпение тоже веселило студентов. «Ну что ж», — наконец заговорил Вагаршак, — «профессор Ёлкин хотел, чтобы я говорил конкретно. Я и буду говорить только конкретно. Буду говорить о том, какие у нас у всех долги перед воюющей от Баренцева до Черного моря советской армией». И, задумавшись на мгновение, он привел пример, вкратце сводившийся к следующей формулировке. «Ни в одной из воюющих армий не существует столь совершенной системы оперативного лечения раненых в живот, как именно в нашей советской армии». Так вот, известно ли здесь в институте, чем именно отличается наша система оперативного лечения раненых в живот от иных систем? Речь идет, разумеется, о современном лечении, а не о том, какое рекомендуется старыми книгами. Ёлкин опять крикнул: «Вы что, нас экзаменовать собрались?»